как будто над ним стоит белокурый воин с мечом, льет дождь, приснился. Дрыхнет твой ячмень, завтра наглядишься. Но жив, живее, чем вчера, и еще безобразней. Ламех помолчал. — А почему мы не под крышей? — Под какой крышей? Ваши дурни сожгли все, что горело. Остался только храм. Он не горит, а разрушать слишком крепок. Но меня туда не затащишь. Ламех закрыл глаза, надеясь, что боль в голове уймется. Желудок вел себя подозрительно, однако тошнота к горлу не подступала. Уже хорошо. — Где народ? Парень склонился над ним, почти нос к носу. Глаза красные, не спал или плакал. — Заткнись! — прошипел он раздраженно. — Нет народа, почти одни трупы. Куча раненых, без рук, без ног, животы вспороты, больные. У многих есть неприятности посерьезнее, чем шишка на затылке, так что ты помалкивай. Понял? Ламех вздрогнул. Ему показалось, что парень ударит его, и он невольно закрылся руками. Ладонь его при этом уткнулась во что-то круглое и упругое. «Женская грудь! Ты не парень!» — пискнул Ламех. Она покачала головой. «Жаль, что не все нефилимы такие же олухи, как ты». Из ее глаз выкатилась слеза, губы задрожали. «Как тебя зовут?» «Ада». Она села рядом, вздохнула и сложила руки под грудь. «Конечно, она устала», — понял Ламех. «Ей бы выспаться». «У больных язвы на груди?» — спросила. Она кивнула. «У нас от этого некоторые умерли». «Так что ж ты у нас особенный?» «Нет, я просто...» «Ладно, помолчи». Ламех закрыл глаза. «Заснуть бы, но боль в голове мешает». «Спасибо тебе, ты меня спасла». «Случайно», — отмахнулась Ада. «Я шла мимо, а ты закашлял. Все думали, что ты покойник». «Спасибо. Завтра я помогу тебе добраться до лагеря. Все в пещеры забрались, в рудники. Я бы лучше здесь остался». Ада засмеялась. «Я тоже». «Сможешь тащить?» Ада сунула Ламеху в руки большой сверток. — Что здесь? Мясо с хлебом. — Вместе? — Ламех сморщил нос. — Зачем же портить хорошие продукты? — Меня Урук научил. Тебе понравится, вот увидишь. Ламех упаковал пищу, а Ада тем временем рылась в остальном барахле. Куча металлической деревянной посуды. Ламех уговаривал бросить все это. Ада долго спорила, но, наконец, сдалась. Однако здоровенный мех с водой все же прихватило. Зачем? Река ведь рядом. — Что еще? — покосился на нее Ламех. Ада полезла в кучу шкур. — Мы ведь уже договорились. — Вот что! — Ада вынула меч. Таких Ламех еще не видел. Элегантная рукоять, а клинок вдвое тоньше, чем у потерянного им оружия. Ада закрепила меч на поясе. — Это Урука. Я думал, его похоронили с Уруком. Мы все так и сказали. Но Урук бы этого не одобрил. Он не суеверен. Для него меч — инструмент, он должен служить людям. Теперь все готово. Как ты себя чувствуешь? Ламех посмотрел на храм. Стены его покрыты телами воинов-нефилимов. Руки и ноги их прикреплены к святилищу. Один труп сильно обожжен. Воры вытащили его внутренности, поджарили и засунули обратно. — Поскорей бы оказаться отсюда подальше, — вырвалось у Ламеха. — Уходим, — кивнула Ада. — Завтра Джаред поведет остальных. Мы пойдем медленно. — Сколько народу осталось? — Не знаю.